Глава 16. Бухта эволюции. Бухта кипела жизнью. Услышав хриплое «Киря! Киря!», Макс с изумлением увидел зависающих над гладью небольших птиц, похожих на чаек. Зубастыми клювами они ловко подхватывали какую-то живность. То и дело ссорились, с криками гоняясь друг за другом. Профессор придвинулся поближе к Девяткину. Ихтиорниса удивили. «Понимаю. Меловой период представляет собой перекресток, где встретились и навеки расстались друг с другом птицы и птерозавры. Зубастым пернатым не суждено будет пережить мезозой. Вымрут вместе с динозаврами. А пока еще процветают и соперничают с птеродактилями. Видишь, плавают крупные гесперорнисы. Ныряют отменно. А к полету не способны. Кстати, ведут они себя спокойно. Значит, динозух в бухту не заглядывает». «Пожалуй, и мы к воде поближе переместимся. У большого камня что-то белеет, посмотрим?» Посмотреть действительно было на что. На берегу, отмытый волнами до белизны, лежал скелет рыбы, вернее, только его часть. Огромная, почти метровая в длину и ширину, голова с выступающей вперед нижней челюстью. Передние зубы были похожи на острые клыки. Затылок вздыбливался подобно боевому шлему. «Ничего себе рыбка!» — ахнул Макс. «Ксифактинус. Рекордсмен среди костистых рыб. Я о нем упоминал в разговоре», — заметил Алвас. «А где же туловище?» «Скорее всего, на дне морском покоится. Тяжелая голова осталась на берегу, а ребра и позвонки смыло при шторме. Поскольку видимых повреждений кости не имеют, рыбу постигла естественная смерть». Заметив тень растерянности на лице Девяткина, профессор спросил, «Что-то не так? Или просто рыбку жалко?» Макс вздохнул. «Все-таки я не понимаю. Вымирание динозавров, птерозавров, зубастых птиц. Почему вдруг исчезнет это многообразие жизни?» «Ты мыслишь по упрощенному принципу. Одни жильцы из квартиры съехали, а другие въехали. Потребуется десятки миллионов лет, прежде чем мир изменится. Не в одночасье это произойдет», — успокоил Алвас. «Мне другое неясно. В чем причина грядущих перемен? Взять хотя бы меловой период. В природе все отлажено, ресурсов достаточно, пищевые цепи устойчивы. И вдруг все это начнет разваливаться, как карточный домик? Пусть медленно, но ведь развалится». Профессор сделал несколько шагов туда и сюда. «Друг мой, меняется среда обитания. Изменчивы факторы, действующие на отдельно взятый вид животных или растений. К ним необходимо приспосабливаться. Впрочем, я сейчас тебе все объясню через правила Либиха». В руках Алваса появился блокнот. Изобразим процесс графически. Вот бочка. Каждая дощечка — это внешний фактор. Если популяция хорошо приспособлена к действию различных факторов, численность ее не сокращается. То есть, если наполнить бочку водой, ни одной капли не выльется наружу. Рассмотрим второй вариант. Предположим, что к одному из внешних факторов популяция приспособлена слабо. Изобразим вторую бочку, у которой одна дощечка наполовину сломана. Наполняем ее водой, вода вытекает там, где образовалась дыра. Сколько воды останется в бочке? Ровно половина, до уровня дыры. Значит, численность популяции обратится вдвое. И, наконец, третий вариант. От дощечки осталась 1/3. Снова наливаем воду. И что же? Бочка наполняется лишь на третью часть. То есть популяция окажется на грани исчезновения. У Девяткина осмысленно заблестели глаза. «А если в бочке целиком выпарит одна дощечка, что произойдет с популяцией? Она полностью исчезнет?» «Конечно», — подтвердил профессор, изобразив четвертую бочку со сплошной дырой. Под бочкой он поставил жирный крест. «Здорово придумано. Кто такой Либих?» «Юлиус Либих, немецкий химик, который жил в XIX веке. Первоначально он сформировал закон для минерального питания растений. Позднее правило лимитирующих факторов было распространено на все живые организмы», — с удовольствием объяснил Алвас. Помолчав, добавил, «Фактически, это один из важнейших законов экологии. Мотай на ус, Девяткин, и тебе многое станет понятным, в том числе и причины вымирания древнейших ящеров». «А что с названием?» — напомнил Макс. «Каким названием?» «Бухту как назовем? Она очень приглядная», — выразил свое впечатление Девяткин. «Если так, пусть будет бухта эволюции», — предложил профессор. В ответ Макс радостно подпрыгнул на месте. Из блокнота профессора Рябинина. «Узнать каждому пора, будь то зверь или птица. Если в бочке есть дыра, утечет водица. А когда придет беда, поздно извиняться. Закон действует всегда, надо всем меняться. Динозавры жить хотели, старыми привычками, приспособиться сумели только звери с птичками».